Глава 74. Пещера переполнена Розенбергами, Транками, сложными словами, плохими идеями, негативными рецензиями, сломанными психиками, бургерами Слэмми и тьмой. Все множится, реплицируется, переливается, как гротескно мутирующий организм. Закономерности, эхо, периодические дроби, клоны, идеи фикс, привет, как дела, укоренившиеся фантазии мастурбаций, ложь и жестокие перевороты. Все это присутствует всегда и кажется, будто пространство и время набиты под завязку. Но это иллюзия. Всегда есть место для еще одного, как нас учит старинная шотландская баллада. Первым пришел матрос с линем и, конечно, сапожник с портным. Гологлас и рыбацкий баркас всей командой с уловом своим, тарфорезы из трясины и сплетницы с красным словцом. Рури, сельский детина, и мальчиш-пастушок свой оставил лужок со сметливым пастушеским псом, всех привечал, как заведено, пел Лача Маклахлин, здесь места полно, эй, найдем для еще одного, всегда для еще одного. Конечно, мораль сей приблудки, приблудка или пригудка, в том, что место для еще одного есть не всегда, ведь дом Лача Маклахлина взорвался от набившихся поющих и танцующих гостей. То, что потом все вместе отстроили дом побольше, не отменяет вероятности, что и дом побольше в будущем взорвется от набившихся людей. Я все еще пытаюсь понять. Пытаюсь понять фильм «Инга» и то, что он как будто не кончается, что каждый раз, стоит о нем подумать, вспоминается что-то еще, что-то новенькое, что-то взаимоисключающее. А мой опыт просмотра необходимо постоянно переосмыслять. Фильм растет и растет, будто посеянный в почву моего мозга. Бобовый стебель, грибок, колония тополей. Взорвется ли моя голова, только чтобы ее перестроили больше и лучше виновники взрыва? Инга? Несметные куклы в фильме? Это уже случилось? Мою голову перестраивают и перестраивают, пока она не станет размером с Солнечную систему? Кабинет Транков, состоящий целиком из Транков, проводит чрезвычайное телевизионное собрание. Говорит президент. «Окей, пройдем по кругу. Каждый из вас воспоет мне хвалу и все дела. Министр обороны Транк, начинайте». «Спасибо, господин президент. Для меня честь служить такому отважному и прямодушному президенту, как вы. Моя песня на мелодию заставки Флинстоунов». «Вам с радостью прислуживаем, мы вас не заслуживаем, и потому признательны политики карательной против врагов пещеры нашей, их фейк-ньюс и тем паче их голубой власти. Мы повеселимся всласть!» «Спасибо, министр Транк, министр образования Транк!» Гремит взрыв, воют сирены, и Транки тут же вскакивают со своих мест, превращаясь в боевые машины. Опускается стена. Почти будто окно в машине, и через нее собравшиеся Транки вылетают в ночную тьму пещеры, присоединяясь к остальным летающим Транкам, проливающим град уничтожения на собравшуюся толпу. Уже не знаю, где кончаюсь я, и начинаются мысли вне моей головы. Некоторые воспоминания кажутся сомнительными, будто пришли откуда-то еще. Многие противоречат другим воспоминаниям. Скорее всего, уже невозможно, так сказать, отделить зерна от плевел. И я подозреваю, что, видимо, жить дальше и оставаться в своем уме возможно, только если принять этого нового меня. Например, я люблю всех начальников Слэмми. Больше, чем могу выразить. Люблю. Они прекрасные и выказывали всяческую поддержку моей режиссерской карьере и новому внезапному и необоримому интересу к профессии военного корреспондента. И все же я должен признаться, что в темных закоулках разума тешу фантазии о сексуальных сношениях с одним или несколькими Транками. Не всеми, ведь я не извращенец, но с любым или даже с несколькими сразу. Мне, конечно же, противно и стыдно за эти фантазии одновременно с тем, что я их и тешу. И сказать по правде, я не отличаю, какое из этих чувств, фантазии или отвращения, принадлежит мне, если они вообще принадлежат. Они сосуществуют. Может, и то, и другое не мое? Хотя, надо сказать, эта возможность кажется маловероятной. столь уж сильно желание принять пенис Транка в мой. О, начинается ясно как день. Передо мной в одних стрингах появляется министр обороны Транк, Транк номер 35711. Я всегда любил пухлых старичков, правда? И чувствую, как из-за образа у меня твердеет член. Транк манит меня, надувая свои пышные губки. О, этот роскошный ротик на огромном лице, смачным и пестрым, как первосортный кусок мраморной говядины. И я, словно в этой фантазии моя воля принадлежит не мне, дефилирую ему навстречу, когда вдруг голова взрывается болью, и я понимаю, что это сигнал. Меня ждут на поле боя. Лезу в карман, достаю туалетную ручку слива с подписью «Тянуть», прикладываю к Федоре и отправляюсь на войну. Существуют пуш-СМИ и пул-СМИ, толкать и тянуть. Имеется в виду, что первые сами называют себя потребителю. Аудиореклама в транспорте или в магазинах, баннеры на улицах, радио, вещающие в общественном пространстве. А вторые требуют осознанного выбора от аудитории, покупки газеты, включения нужного телеканала и так далее. Я ничего не понимаю. Идет битва, но непонятно, кто с кем сражается, кто враг, кто союзник, в чем цель. Формы нет, или, вернее, кажется, что каждый сам разработал себе форму. На каком-то пикельхаубе, причем гигантские шипы сделаны в виде световых мечей из «Звездных войн», на других несразмерные двууголки или ярко-желтые треуголки с черными плюмажами. Шлемы всех видов, всех периодов, от мира вымысла до мира невымысла. Стимпанки и супергерои, одни солдаты в нательной броне, другие почти голые, только в боевой раскраске. Во многом это как косплей на конвенте, только убийство настоящее, или так кажется. Откуда мне знать с нынешними-то спецэффектами? Я со своими ручкой тянуть и бронежилетом с камерой на шее считаю себя военным корреспондентом, причем нейтральным, несмотря на идеологическую поддержку страны, приличия и истины, которую в этом расколотом мире к лучшему или худшему представляют Слэмми. Но в голове все танцует Транк, подмигивает, соблазнительно называет меня фейк-ньюс, манит. Меня разрывает конфликт. Конечно, теперь при мне оружие ПФ-9, но только для самозащиты. Я гражданское лицо. Очень легкий и маленький пистолет калибра 9 мм. Как мы до этого дошли? Размышления прерываются, когда прямо передо мной воин в каком-то гибридном монголо-вестготском костюме сражает татарина в бледном вампирском гриме. Я делаю снимок. Хороший. Не за горами Пулитцер. Пулитцеровский комитет в моей фантазии состоит из голых транков в стрингах, которые торопят меня на сцену для вручения награды. Сверху пикируют роботы-транки с головными пропеллерами. Без разбора палят лазерами из глаз по толпе в пещере, пока одновременно другие транки, стоящие на самодельных фанерных подиумах, разбросанных вокруг исполинского поля боя, отрицают, что это происходит. «Слэмми фашисты!» «Мне так сказали. Фашистская антиамериканская корпорация. Мне сказали, они стреляют по людям. По детям, матерям, фермерам. Хорошим работящим американским фермерам, по шахтерам. Мы всего-то хотим вернуть Америке былое величие для всех, даже для этих лживых ребят из Слэмми. И того же, поверьте мне, хотят настоящие американцы. Мы хотим мира, правильно? Естественно. Мы любим мир. Мы миролюбивый народ. Это все знают. И моя администрация любит мир больше всего. Мир. Через хаос». Под перезвон электронной мелодии пробивается грузовик мороженого Слэмми. Детишки, одетые в самых разных детишек, африканских солдат, Стефана из Клуа, Жанну Дарк, курдских, Табура Зарокин Сейхт Ай, мальчишек-барабанщиков, девчонок, Тонов, Астробоя, Этчетра, налетают на грузовик, размахивая баксами Слэмми, и их немедленно расстреливают невидимые снайперы из укрытия в сталагмитах. Я щелкаю и это. В Пулитцеровском комитете такое обожают. Теперь приезжает Пол Лукс Коллинз на пуленепробиваемом папа-мобиле с тонированными окнами и вещает толпе через мегафон на крыше. «Народ мой, ты меня видишь, но не слышишь, как я слышу тебя, но не вижу». «Ну и не слышу тоже из-за звуконепроницаемого пуленепробиваемого стекла. Но мне говорят, что у вас красивые голоса и что вы скандируете мое имя. Это хорошо. Очень хорошо. Пришла пора волнующих перемен. Нужно выдержать бурю, чтобы для всех настало время мира и процветания. Как великий учитель, именно учитель, а не Божий Сын, Иисус Г. Христос однажды сказал: «Царство Божие внутри вас». Он имел в виду, что нет нужды искать мир вне себя, ибо он в вашем сердце. Более того, с тем же успехом он мог бы сказать, что искать вовне только мешает. Ибо, как гласит Евангелие от Матфея, глава 18, стих 9, «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». С таким же самым успехом Матфей мог бы сказать «вырви оба». Тогда не останется ни шанса на соблазн, и можно сосредоточиться на Царстве Божьем в сердце, а не смотреть порно или что вас там отвлекает от того, чтобы заглянуть в себя и увидеть Царствие Божие. Ибо разве слепота не даровала мне прозрение? Да, друзья мои, не случайно есть слово «прозрение». Прозрение. Дошло? Прозрение. Я предлагаю вам присоединиться ко мне и отринуть внешнее. Ибо разве сама пещера, защита, что мы обрели против жестоких сил природы снаружи, не есть как некая слепота? Позвольте спросить, что происходит с пещерной рыбой? Поколение за поколением она лишается глаз. Другой скажет, это простая эволюция, но я говорю, это сам Бог в мудрости тоновской вознаграждает сию тварь за веру, за религиозный уход во тьму. Имейте веру, друзья мои. Присоединитесь ко мне в прекрасном саду незрячего и вырвите глаза. «Вырвать! Вырвать!» — скандируют сторонники Полукса. «Новые восторженные сторонники Полукса», — продолжает Полукс, — «вливайтесь к уже инициированным моим Акалит Эдепол в отрицании лжи визуального мира и вырвите глаза, что оскорбляют меня, в смысле вас». Акалиты — ученики, Эдепол — выражение удивления в Древнем Риме, буквально «о Полукс». «И те зрячие, кого тронула эта потрясающая проповедь», вырывают собственные глазные яблоки, которые сыплются на пол темной пещеры и катаются под ногами. Оказывается, в реальной жизни это вовсе не смешно, а устрашающе, трагично и гадко. Я делаю несколько фотографий, которых, к сожалению, эти Акалиты де Пол никогда не увидят. К чему они вроде бы и стремились. И все же это печально, по крайней мере для меня, нейтрального фотожурналиста. Ведь снимки у меня, по правде говоря, зрелищные, запечатлевают жестокость войны, эмоциональное бремя, а также сотни черных пустых глазниц, метафорически вторящих самой пустоте пещеры, где мы ныне пребываем. Думаю, это тоже тянет на пулитцеровку, если она еще существует. В голову неожиданно приходит, что может и нет. И как печально, что учредитель премии Джозефа Пулитцер, он же изобретатель Дин Амита, который на смертном одре пожелал сделать доброе дело, чтобы компенсировать свое изобретение, увидел бы, как его награда исчезает с лица земли, если бы был сегодня жив. Фирменное восклицание американского актера Джимми Уокера в ситкоме 1970-х «Добрые времена», которое он повторял в качестве одобрения. А так-то он наверняка просто переворачивается в могиле. В любом случае, я уверен, у Слэми есть какой-нибудь фотоконкурс с призом, может, в баксах Слэмми, и это тоже неплохо, поскольку я приглядел на Слэм Бэе Sega Pocket Gear BU от пользователя «Хватит тебя 514». Хотя, признаем, главным подарком стало бы просто само признание. Простая награда, чтобы поставить на каминную полку. Ну, каминной полки у меня нет. Простая награда, чтобы носить с собой. Это был бы великий дар, если только не слишком большой. Может, памятная табличка. Табличка размером с кошелек. Глядя, как остальные фотожурналисты носятся вокруг и стреляют, не могу не усомниться в их нейтральности. Ужасы войны — это ужас для всех. Он не знает национальных границ или подданств, так что я стараюсь их не осуждать. Один стреляет в меня, и я прячусь в нору. Его я осуждаю.